уже дело твое и математиков. Ты же теперь не один. На «ты» только когда наедине и мирно. Ну, в основе лежит понятие о моделях болезни. Он объясняет мне, как это будет осуществлено на машине. Хорошо, давай дальше по схеме. Здесь центральный архив. Сосредоточены три типа информационных систем. По методам исследования, например, электрокардиографии, по историям болезни, по способам лечения. Архив на перфокартах или перфолентах. Отдельно кардиология, легочные болезни, глазные и так далее. Хоть бы кардиологию сделать для начала. Вот отдел программирования. Здесь создаются программы для получения вариантов заболеваний, диагностики, решения консультативных задач. Объясняет, как это будет организовано. Не забыть бы мне сказать о значении центра для руководства здравоохранением и планированием. Этот квадрат – отдел статистики. Машина будет делать отчеты для каждой больницы, для целого города, области, республики. Уже не соврешь. Министерство должно этим заинтересоваться, планированием. Система потребует больше ума, а недостатки сразу вылезут наружу. Составил ты расчет штатов по 10 основным специальностям? Есть расчет, вот таблица. Много нужно людей. Но окупится качеством медицины. Стоит сделать. Впрочем, не так уж много. Скажу, сколько сначала нужно для кардиологии и для организационной статистики. Это можно скоро развернуть. Все равно нужно не менее 20 человек. Почему вы боитесь спросить? Я не боюсь, да не люблю, когда отказывают. А что это у тебя еще за лист? Это уже собственные домыслы. Проект будущего большого центра. Васюки? Как у Остапа Бендера? Ну, вроде. Но вполне реальные. Показывать? Мне да, а им посмотрим. Знаешь, я пока не очень уверен в возможностях кибернетики. От тех перфокарт по митральным стенозам особой пользы нет. Возмущен. Все видно на физиономии. Ну как-то нет. Мы уже дали статистику распределения признаков. Ее можно и так дать, по историям болезни. Да и были уже такие таблицы. Но мы дали частоту комбинаций признаков. Выбрали наиболее часто встречающиеся комбинации. Этого-то еще не было, я знаю. Пока только у нас вся история болезни с операцией, с послеоперационным течением закладывается в машину. Ну хорошо, хорошо. Если бы я не надеялся, не занимался бы. Покажи свой прожект. Развернул другой большой лист. Ого, сколько наворочено. Сразу не вникнешь. Кроме того, что было в малом центре, добавлена экспериментальная клиника, лаборатория, совет специалистов. Самое же главное, представлен другой метод – моделирование организма и заболеваний. Вот он, в этом конце схемы. Это ваши надежды. Да, это мне нравится. С тех пор, как Саша рассказал о принципе структурного моделирования, я много об этом думал. Вот бы сделать такую модель. Дело пока двигается медленно. Я составляю схемы, придумываю цифры из клинического опыта, просто с потолка. Володя пытается программировать. Не знаю, кто из нас больше заинтересован. Но стоит ли говорить об этом в докладе? Будут одни врачи, не поймут математические характеристики органов. Да и нет еще их, скажут фантазия. Фантазия? А вот если бы были такие характеристики и модели, то Александр Яковлевич мог и не умереть. Удар. Прямо в лицо. Да-да, не хмурьтесь. У меня есть доказательства. Какие же у вас доказательства, интересно? Обвиняет. Сколько раз просматривал всю историю операции. Ничего не нашел. Ни одной серьезной ошибки, а он... Больно. А вот какие...